Мужчины поговорили еще немного, а потом Георгис ушел. Утром ему нужно было встать очень рано, чтобы съездить к Александросу и Элефтерии. Когда на следующий день он приехал в поместье, его уже ждали. Горничная, на вид испуганная, проводила его в сумрачную гостиную, где сидели Александрос, Элефтерия, Андреас и Анна. Сидели неподвижно, как восковые куклы, холодные, безмолвные, пристально смотревшие на Георгиса. Понимая, что история ее семьи все равно рано или поздно выплывет на свет, Анна призналась Андреасу, что ее мать умерла на спинолонге. Она рассчитала, что ее честность в данной ситуации могут расценить как добродетель. Но ее ждало разочарование. Хотя Александрос Вандулакис и был интеллигентным человеком, его взгляды на проказу не слишком отличались от взглядов невежественных крестьян. Несмотря на утверждение Анны о том, что бацилла лепры может передаваться только при тесном контакте с больным, да и тогда опасность заразиться крайне невысока, Александрос, похоже, твердо верил в древний миф о том, что эта болезнь наследственная, ее появление в семье означает истинное проклятие. Ничто не могло убедить его в обратном. «Почему вы держали болезнь Марии в тайне до последнего момента?» — резко спросил он, пылая гневом. «Вы навлекли позор на нашу семью». Элефтерия пыталась сдержать мужа, но он был полон решимости высказаться до конца. «Ради собственного достоинства и ради имени Вандулакисов мы оставим Анну в семье, но мы никогда не простим вам обмана. В вашей семье не одна, а целых две прокаженных, и мы только теперь об этом узнали. Хуже могло быть только одно, если бы наш племянник Маноли уже обвенчался с вашей дочерью. Но с этого момента мы будем весьма рады, если вы будете держаться как можно дальше от нашего дома. Анна будет навещать вас в Плаке, но здесь мы видеть вас не желаем, Георгис». Ни слова сочувствия не было сказано в адрес Марии, и никто ни на секунду не задумался обо всей тяжести ее положения. Семейство Вандулакис сомкнуло ряды, и даже добрая Элефтерия теперь хранила молчание, боясь, что супруг может обратить свою ярость на нее, если она скажет хоть слово в защиту Петракисов. Пора было Георгису уходить отсюда, и он в полной тишине покинул дом своей дочери. По дороге обратно в Плаку Георгиса душили рыдания. Он оплакивал последний удар по своей семье. Теперь она была окончательно разрушена.